Глава 29. «А у нас мяса не осталось?» Тихо пробурчала Лите, косясь на меня, сидевшего рядом с ней за широким, причудливым столом в жилище мага. Впрочем, причудливым тут был не только стол, а вообще все. Хоть мы и спустились в подземелье под развалинами, входа куда однозначно не отыскать без помощи хозяина ни по виду, ни по запаху, в большом помещении было очень светло, без всяких светильников. Не пахло сыростью или затхлостью. Наоборот, стоило нам переступить некую, очевидно, магическую маскирующую преграду, и нахлынули ароматы всевозможных трав и уютное тепло. А желудок заурчал в предвкушении чего-то необычайно вкусного. Все предметы из дерева — лавки, полки, стулья, стол, кровать — не носили на себе следов воздействия каких-либо инструментов. Создавалось ощущение, что стволы самостоятельно изгибались под неестественными углами, переплетались, стали плоскими и так далее. То же самое было и с камнями очага и камина. Такое чувство, что они в определенный момент приобрели мягкость и податливость, как мокрая глина, и их слепили, как вздумалось. А только после вернулась природная твердость. Из-за сильного запаха всяких трав я ожидал увидеть множество их запасов, скажем, в сухих пучках под потолком, как хранили наши женщины, но ничего подобного. Повсюду просто стояли горшки с живыми растениями, и бес знает, как они умудрились пышно расти в этом подземелье, что и освещалось-то не пойми как. «Нет-нет-нет-нет, никакой для нее еды пока. Замывай еще потом», — возразил натягивавший вполне себе добротные штаны Кририк. «Ну вот, наконец-то, а то смотреть на этого сморчка без слез невозможно. Не говоря уже и о том, что моей истиной в принципе пялиться на хозяйство чужих мужиков не следует». «Почему это?» — удивился я, уже начавший рыться в дорожной сумке. Урчание желудка моей пары, вызванное окружающими дразнящими запахами, было все равно, что осколком стекла прямиком по нервам. «Потому что сначала ошейник. Я сделаю, как договаривались, и вы немедленно уйдете. У меня совсем нет желания искать новое место для жизни. Мне тут хорошо». «Трусливый отступник», — процедила презрительно, скривившись бывшая зрящая. «Во-первых, не трусливый, а адекватно взирающий на ситуацию и очень привязавшийся к этому замечательному месту». Достаточно терпеливо ответил маг, начав что-то перебирать на полках в глубине помещения. «И во-вторых, должен заметить, что отступником следует называть того, кто был чему-либо сначала привержен, а потом изменил, отверг прежние убеждения и цели. Ко мне же это никак не относится. Я никогда не был одним из этих шутов в мантиях, бросающихся примитивными, заранее заготовленными фаерболами. Да и захоти я опуститься до такого, это было бы невозможно. Мерзкая чуждая магия, орудиями которой вы все являетесь, не терпит соседства с моей чистой. Вон, сама посмотри, как тебя корежит от злости, стоит мне поближе подойти». Вернувшись к столу, Кририк принес большой моток толстой веревки, приличных размеров чашу с кусками тряпок, нож с щербатым лезвием и корявой рукояткой из узловатого куска дерева и кучу оборванных с его домашних кустов листиков. «Ложись на стол, женщина», — велел он Лите и кивнул Гаррету. «А ты помоги мне как следует связать твоего прима, юноша». «Связать?» — вскрикнули мы с Лите синхронно. «Связать, связать!» — повторил маг и по-дурацки захихикал в бороду, зыркая темными зенками, будто в предвкушении. «То, что я стану делать, будет совсем-совсем не в радость твоей паре, а я хочу не только выжить. Мне вечером все части тела на своих прежних местах будут весьма кстати». «Еще скажи, что у тебя свидание намечается». — ухмыльнулась моя истинная, забираясь куда велено. Вытягиваясь на твердой столешнице, она поморщилась, явно испытывая дискомфорт в теле. «Я о своих женщинах не распространяюсь!» Гордо выставил вперед кудлатую бороду Кририк и приподнял брови, болтая передо мной мотком веревки, как бы намекая, что время идет. «Женщинах?» — хмыкнул Гаррет. «Во множественном числе?» «Зависть — плохое чувство, молодой волк!» Невозмутимо отмахнулся маг и после согласного кивка начал таки меня опутывать. «А врать — плохая привычка, дяденька!» — парировал мой бейлиф. Мне было плевать на их препирательство. Зато чем дальше, тем больше нервировало беспомощное, пусть и легко преодолимое, положение. Кусок веревки был каким-то бесконечным, и вскоре я оказался опутан от шеи и до самых ступней. Как младенец в тугих пеленках или же бесова куколка будущей бабочки. «Положи своего прима на пол недалеко от очага и уходи!» Отдал приказание Кририк, но, естественно, Гаррет вопросительно уставился на меня. «А что, кровать зажал?» — насупился я. «Кровать еще сегодня может пригодиться». «А я в углу посижу?» — спросил у меня бейлиф. «Нет уж!» — не дал мне ответить маг. «Ты ведь, не задумываясь, выполнишь его любое указание. А оно мне надо? Выметайся!» «Иди, Гаррет!» — велел, поерзав на гладком камне, и добавил совсем тихо. «Что, звери, эти веревки?» Верный друг еще немного потоптался и, сказав беззвучно «я рядом», ушел. И тут же хорошо различимый изнутри пролом проход в стене затуманился и исчез вовсе. «Так...» «Что-то меня это нервирует все больше». Я смотрел на Лите, насколько позволяло мое расположение на полу. Она в целом вроде была спокойна, сложила руки на груди и косилась находившего туда-сюда и барботавшего под нос мага, но от меня не ускользнуло, как напряглось ее тело, как только Кририк слишком приближался. «Ну, долго еще?» Наконец не выдержала она. «Ага, прямо сейчас». Хмыкнул волшебник и вдруг молниеносно подскочил к ней, схватил за руки и насильно вытянул их в стороны. И прежде чем Лите успела даже пикнуть, ее запястья намертво обвили какие-то бешеные, невесть откуда взявшиеся лианы. Моя истинная закричала как-то страшно, истошно, пытаясь взбрыкнуть, но ее лодыжки захлестнуло такими же живыми оковами. Еще пара толстых побегов зафиксировала грудь и лоб, так что она теперь даже головой не могла мотнуть. Только продолжала кричать, почти не переводя дух. Так кричат, только испытывая жуткую боль. Я сам мало уже что соображал. Извивался в тщетных усилиях порвать веревки, что чудилось, становились только крепче и туже от этого. Из моего рта извергалось бешеное море ругательств и угроз, направленных на вероломного мага, едва ли не перекрикивающие надрывные крики моей истиной. Как же они пытали меня, рвали на части, выворачивали все нутро наизнанку, ломая кость за костью. Ее боль, звучавшая в этих воплях, была самым мучительным, что мне случалось испытать за всю жизнь, и я почти ослеп от ярости и бессилия ей помочь. При этом бесновавшийся внутри зверь тщетно бился о клетку моей плоти, не в силах обратиться, выйти на волю, будто клятая веревка связала и его. Между тем невозмутимый Кририк растопырил пальцы над чашей, и из центра его ладони посыпалось ледяное крошево. Взяв одну из тряпок, он щедро сыпнул ледышек туда, завернул и положил вниз живота Лите. Еще один такой пакет расположил над ее сердцем, у ступней, под мышек и последнюю мастил на ее лоб, частично закрыв глаза. «Тихо, бедная девочка, страдать недолго осталось». расслышал я сквозь производимый нами шум. А в ответ бывшая зрящая обрушила на мага поток бессвязной речи, но в странных словах явно угадывался сам посыл. Как и я, она желала ему сдохнуть сотнями самых жесточайших способов. «Ух ты, как близко, аж мурашки!» Хохотнул Кририк, словно происходило нечто чрезвычайно занимательное и забавное, и взялся за нож, склонившись теперь к шее Лите. И если я до этого думал, что она дико орет, то с этого момента начался настоящий ад. Она визжала, хрипела, как сжигаемая заживо, и так же с ней полыхал и я, окончательно теряя разум от ее страданий. В то же время, как уже почти покойный маг, почти уткнувшись носом в район ее горла, ковырялся, как если бы что-то выискивал. Волосы моей пары набрали полнейшую черноту, голос осип, но от этого не казался менее преисполненным боли. Я ощущал себя измотанным борьбой с путами, как будто бился в них несколько дней кряду без остановки, и в голове пульсировало лишь одно — пусть она выживет. «Ну, слава природе животворящей!» — вскинул голову Кририк, радостно зыркнув на меня, словно призывал тоже ликовать его непонятной победе. «Но чего ты так беснуешься-то, прим, Лордар?» «Нашел я крайнюю нить ошейника. Сейчас вытащу, переделаю чуток, дам тебе над ним власть и обратно вернем». «Нет!» — взревел я. «Просто вытащи эту дрянь! Вытащи, избавь ее от боли! От всего избавь!» «Уверен?» Как-то совершенно без недавнего веселья спросил он, вперев меня иной, тяжелый взгляд. «Уверен, освободили Те». «Надо же, я-то смотрел и думал, что в тебе поменялось?» Фыркнул проклятый колдун, выпрямляясь. «А ну вот что! Ну тогда можно прекратить действовать на нервы». Он наклонился и прошептал что-то почти беззвучно на ухо Лите, и она разом обмякла, похоже, и дышать перестав. Взревев, я забился, охваченный неимоверным ужасом. «Да уйми же ты!» — приказал Кририк, начав странные манипуляции с ножом, будто наматывал нечто невидимое на лезвие. «Ну, башка уже трещит, все идет хорошо. Просто больше представления для пробуждения твоей совести не требуется». Пару минут у моего воспаленного разума ушло на осознание им сказанного. «Он... это все нарочно? Пытал мою Лите, чтобы устыдить меня?» «Я тебя убью, сраный ты маг!» — пообещал я, вскипая теперь по новой причине. «Я такой способ для этого придумаю». «Да не было больно твоей женщине!» Огрызнулся он и зернул кистью с кинжалом вверх, словно торжественно завершая свои непонятные действия. «Это тьму в ней так корежило. Но скоро и она вся улетучится. Нет ошейника, и ничего эту мерзость в девчонке не удерживает». «Что он городит? Разве маги не надевали на зрящих ошейники, чтобы как раз обуздать и удерживать в подчинении пробужденную тьму? Или и у этой медали есть другая, еще более гадкая сторона, на которой ошейник не позволял еще и утечь, испариться прочь тьме? Вон, гляди, красотень какая!» Гордо выпятив бороденку, Кририк подхватил одну из влажных от тающего льда прядей Лите и показал мне. «Рыжая! Настоящее червоное золото!» «Ну, на этом, в принципе, и все», — передернул плечами маг, как от холода. «Пойду-ка я подзаряжусь, а вы тут расслабляйтесь, повеселитесь, ей сейчас это надо будет». «Что значит «пойдешь», а меня развязать?» Опять заизвивался я жирной гусеницей. «Будто ты и правда связан». Отмахнулся чародей-засранец и невозмутимо потопал к стене, причем совсем не той, где раньше был выход. «Кстати, я заодно и переломы ребер ей зарастил, и все болячки залечил. Ни в чем себе не отказывайте, ребятки, секс — это прекрасно!» И только он исчез, как веревки обвисли, легко опадая с меня. «Ну ты гад!» — прошипел я, бросаясь к своей паре.